Глава 12. Виолетта. Все остальное время до прилета я сижу в этой комнатке. Ренат ко мне больше не заходит. Только персонал, который убирает бардак и заносит новый поднос, к которому из принципа я не прикасаюсь. Не то чтобы я собираюсь умереть с голоду, но кусок в горло не лезет. Несколько часов проходит в сплошном тумане. Меня кидает из крайности в крайность. Вспоминая о родителях, хочется броситься Масуру в ноги и умолять отпустить меня. Но также невозможно забыть о его отношении ко мне, как к недочеловеку. Такое отношение вызывает у меня желание только выцарапать ему глаза и заставить захлебнуться в собственные желчи. Однажды ему придется упасть со своего Олимпа. И падение это будет беспощадным. Ни в коем случае не беру на себя эту ответственность. Кто я? Мелкая сошка. Но скажу так, эффект бумеранга существует. И на каждого крутого найдется еще круче. Масур за мной не заходит, когда садится самолет. Еще бы, не царское это дело. За мной приходит тот самый смуглый мужчина, который приносил еду. Говорит на чистом английском, и спасибо тебе, Господи, что я его знаю на довольно неплохом уровне. «Леди, мы прилетели». Мужчина выжидающе на меня смотрит, распахнув дверь и, очевидно, ожидая, что я выйду. Хочется воспротивиться, но не могу же я сидеть в этом джете до скончания веков, в самом деле. Что мне действительно нужно, так это сбежать к чертовой матери от психопата с манией величия, найти посольство и заявить о том, что меня похитили. Да, это отличный план. Со сладкой улыбкой, которая, должно быть, выглядит как оскал, киваю и послушно встаю с кровати. Отдергиваю задравшуюся рубашку и, выпрямив спину, выхожу из комнаты. Что мне действительно необходимо, так это усыпить бдительность Масура. Спустившись по трапу, замечаю Рената. Он стоит рядом с пожилым мужчиной, одетым в длинную белую тунику и штаны. На голове платок, который, если мне не изменяет память, называется гутра. Они быстро обнимаются, мужчина по-отцовски похлопывает Рената по спине, что-то говоря на арабском. Масур отвечает ему свободно, хоть и с акцентом, что выглядит, согласитесь, подозрительно. Почему у него акцент? Черт возьми, вопросов, как всегда, множество, а ответов никаких. «Ибн Ренат, ты не хочешь представить меня своей спутнице?» Когда я стою, растерянная в нескольких метрах от них, произносит напряженным голосом мужчина уже на английском. Окидывает меня оценивающим взглядом, хищно прищуривается, точно оценивает добычу. В этот момент у меня нет никаких сомнений. Ренат — сын этого мужчины. У них одинаковые повадки, жесты и даже мимика. Чувствую себя неуютно, учитывая, что я выгляжу, как будто всю ночь дралась с бомжами за бутылки. «Это Виолетта». Коротко отвечает, не собираясь вдаваться в подробности. «И она?» Мужчина вопросительно заламывает бровь, ожидая больших подробностей от сына. «Мой трофей». От пренебрежения в голосе Масура хочется провалиться сквозь землю. Я чувствую себя вещью. И не то чтобы ценной, а какой-то дешевой безделушкой, которая, если потеряется, даже не заметишь. «А на лице что?» «Дикая кошка поцарапала». Отмахивается, мол, ничего серьезного. Что ж, по крайней мере, мое нападение остается между нами. В противном случае я бы уже осталась без пальцев. Мужчина заметно расслабляется, когда слышит ответ сына. Об уважении к славянским женщинам здесь, похоже, и не слышали. А если и слышали, то пропустили мимо ушей. Для них мы люди второго сорта. Больше на меня никто не обращает внимания, точно я пустое место. Стою столбом и жду, когда Ренат закончит свои дела. Я здесь не пришей кобыле хвост. Совершенно неуместно. Наконец-то, когда Ренат заканчивает беседу с отцом и прощается, подает мне пас рукой, мол, за мной, и идет к припаркованной машине. Меня не ждет, потому что мерзавец знает, что деваться мне некуда, и я, разумеется, неохотно тащусь за ним к машине. Услужливый водитель открывает мне дверь заднего сиденья, где уже сидит Ренат. Он что-то тыкает в своем навороченном телефоне, игнорирует мое присутствие, даже когда мы отъезжаем от аэропорта. Не то чтобы я спешу заводить задушевные разговоры. Успокоилась. Заблокировав телефон, поворачивает ко мне голову Масур. Куда мы едем? Сухо интересуюсь, складывая руки на груди. Если говнюк думает, что я сейчас буду плакать, его ждет большое разочарование. Он скорее пойдет бутылки собирать, чем я начну его умолять. В отель. Да неужели? Его Величество поставило меня в известность. Вот только... Серьезно? Отель? Я не буду заниматься с тобой сексом, Ренат. Даже если ты меня увезешь на Марс. Но это мы еще посмотрим. С кривой ухмылкой парирует. Марс я тебе не обещаю, красивые глазки, но звезды ты увидишь точно. Раздраженно закатываю глаза. Как же мне хочется треснуть по этой самодовольной физиономии, но второй раз вряд ли решусь. Сейчас я действительно успокоилась. Скорее даже впала в апатию. Я так устала от этого сложного человека, что мне уже на все наплевать. День, когда пересеклись наши судьбы, официально худший в моей жизни. У меня университет. Мои родители будут волноваться, если я долго не буду выходить на связь. Как вы понимаете, Ренату мои проблемы до всем известного места. Он смотрит на меня с непроницаемым выражением лица. Все в твоих руках, Виолетта, и всех остальных частях тела. Чем раньше ты прозреешь, тем быстрее решатся твои проблемы с университетом, родителями и остальным. Да чтоб он сквозь землю провалился, скотина паршивая. Мы больше не разговариваем, потому что, очевидно, не о чем. Я его не хочу. Вот и все. И вовсе не потому, что он непривлекательный мужчина. Ренат Эльман Масур, пожалуй, неоправданно красив. Природа его щедро одарила. Дело в том, что я хочу быть желанной женщиной, по-настоящему желанной и любимой, а Ренатом лишь руководит похоть. Отель, в который мы приезжаем, должно быть, принадлежит его семье. Во всяком случае, Масура тут знают и чуть ли не в ноги кланяются. Поселяемся мы, естественно, в пентхаусе, в котором есть отдельный лифт. О такой роскоши я и не слышала. Странно ходить по мраморному полу, садиться на изысканную мебель и даже дышать. Отдохни и прими новую реальность, красивые глазки. Это последние слова Рената, прежде чем он запирает меня в этой золотой клетке и уходит.